Глава 21. Тренки Кут отнял руки от ушей и в них сунул мох. Сдернув мой платок с шеи, он сделал из него повязку. С собой он проделал все то же самое, а потом, дотронувшись до моего лба, произнес, не открывая губ: «Так легче». «Ой, это обмен мыслями? А я так смогу?» Действительно, какофония звуков стихла. «Я точно могу. А тебе придется учиться. Это требует концентрации. Давай посмотрим гнезда, до которых можно дотянуться». Он повел меня между корней деревьев, а потом и вовсе поставил ближе к дереву и сам полез наверх по веткам. А я все думала, зачем искать в гнездах? Они же от них избавляются, как только понимают, что живого птенчика уже не будет. Нашла обломанную ветвь и начала раздвигать ею траву под ногами. Ну, мало ли, вдруг валяется где-то рядом. Под этим деревом оказалось пусто, и я подошла к другому, продолжая поиски, не забывая посматривать по сторонам. Надеюсь, птицы не станут нападать, сочтя нас хищниками. Но вроде бы они пока не реагировали на мое хождение под деревьями. Возможно, сочтя меня не опасной, меня догнал брат. Остановил, взявшись за плечо, и слегка напугал, а потом, дотронувшись до моего лба, произнес: «Ты куда ушла?» «Я смотрю в траве. Мне кажется, тут проще искать». «Тогда надо дальше идти. Не забывай про метки, чтобы найти дорогу назад». Он убрал руку и, вынув нож из голенища сапога, начертил на коре дерева знак. Я оглянулась назад. Просвет между деревьев еще виден, и я думаю, мы сможем вернуться обратно. Нам пришлось идти достаточно далеко. Видимо, с краю все было подчищено, или эти яйца действительно большая редкость. «Что-то мы уже который час идем, а толку нет», — вздохнула я, присаживаясь на поваленное дерево. Впереди виднелся свет между деревьев. Брат ушел на разведку понять, куда мы все же идем. Достав кусок хлеба с мясом, начала есть на свежем воздухе, и аппетит проснулся. Стренкикут вернулся минут через 10 и поманил меня за собой. И я встала и пошла. Я передохнула и снова готова к поискам. Из-за деревьев он вывел нас на берег озера. Я, внезапно решившись, стянула косынку с головы и вытащила мох из ушей. Звуки леса уже стихли, оставшись далеким гомоном. Ого, как красиво! Вода была настолько прозрачной, что видно каждый камушек и мелкую цветную рыбку. Это точно. Брат оглядывался по сторонам. Мир полон птиц и рыб много в воде, но крупных наземных хищников я не чувствую. «Животных нет. Зато рыба прекрасно сойдет за хищника». С каким-то ужасом смотрела на отставшего птенца от матери. Семейство важно плыло по воде, а один малыш явно не успевал. Пара мгновений, и он был заглочен большой губастой рыбиной. «Это природа. Не расстраивайся. Может, нам повезет возле воды найти искомое. Давай поищем по кустам». Он шагнул к ближайшим, раскрывая их. «Я тогда с этой стороны пойду. А ты стой. Встретимся на той стороне», — посмотрела на брата. «Хорошо, но будь осторожна. Все же здесь наверняка есть птицы-хищники, а значит, возможно, нападение сверху». «Я постараюсь быть осторожнее». И, пройдя по каменистому берегу, дошла до ближайшей высокой травы. Орудуя палкой, аккуратно раскрывала высокую растительность. Вдруг там сидит кто-то, а я его задену. Но там даже не было гнезда. И поэтому я двинулась дальше. Озеро было небольшим, и при небыстрой ходьбе я через 2 часа уже почти была на половине пути к брату. Пока мне не везло. Гнезда были или пустыми, или с живыми яйцами, охраняемые птицами. Я аккуратно прогоняла маму и смотрела на вылупившихся малышей. Разочарование достигло своего апогея, когда я уже шла к видневшемуся впереди Стренкикуту. Внезапно в пространство между нами с неба рухнула большая птица, пикируя на какую-то выбранную цель. Раздалось щелканье и яростный клекот, и большая птица взмыла в воздух, унося безвольное тело жертвы. Красивое яркое оперение птицы сыпалось с неба на землю, словно лепестки цветов. Я с каким-то замиранием сердца решилась заглянуть в кусты. Там в гнезде лежало всего 3 яйца. И 2 из них были теми самыми, что нам нужны. Но 3-е было живым. И там явно был уже большой птенец. Он должен был вот-вот вылупиться. Ого, вот это удача! Брат подошел ближе. Не расстраивайся. Он уже не жилец, без матери не выживет. Он своими словами расстроил меня еще больше. Брат забрал 2 золотых яичка, едва с детский кулачок. А то, что было побольше, и живое не тронул. Пойдем. Будем возвращаться. Вдруг Алгак уже открыл портал. Он отошел от воды и пошел к лесу. Я схватила оставшееся яйцо и пух, что был выставлен в гнезде. Все завернула в платок и сунула в карман юбки. Иду. Поспешила за братом. Путь обратно будет недолгим. Судя по всему, он открывает портал. Я быстро шагнула за ним в натянутое полотно перехода. На холме было пусто. Ну что же, подождем. Я за хворостом, а ты посмотри в сумке. Что там дал тебе Алгак? Нам нужен котелок и какие-то запасы еды. Он кивнул мне и пошел в лес. Я присела на небольшой камень и начала вытаскивать то, что лежало в пространственной сумке брата. Котелок нашелся, а еще хлеб, мясо, крупа для супа. Теплый плащ и запасная мужская одежда, но маленького размера. Отлично. Вернулся брат и, сложив хворост в выемку, разжег костер. Теперь я схожу за водой. Снова исчез, открыв портал до озера. Оставляя его открытым, через несколько минут вернулся, неся котелок с водой и несколько уже почищенных рыбин. Их он обмазал глиной и положил прямо в костер, а котелок подвесил на 2 большие палки, оставляя кипятиться. «Чай?» Я подумала, хлеб и рыба у нас есть. Может, просто горячего чая попить? «И то верно», — согласился он, усаживаясь напротив меня. «Я соберу». Обрадовалась тому, что могу быть хоть чем-то полезной. Пока вода закипала, я собрала травяной сбор. Знания о растениях меня выручили. Хотя мир был чужим, но все росло знакомое. Бросив травку в закипевшую воду, я сняла котелок с огня, поставив его на камень. Рыба уже испеклась, и брат, выложив ее на камень, очистил от глины. На небе начиналась вечерняя заря. Птичий гомон становился все тише. Стало прохладно, и я закуталась в плащ. Ужин был съеден, но костер пока не гасили. Я нашла в своей сумке кружку и сейчас, сев на землю, облокотившись на камень спиной, наслаждалась теплым чаем. О чем задумалась? Стрэнкикут принес еще охапку хвороста. Пытаюсь представить свою маму. Мне кажется, ты будешь похожа на нее, поэтому загляни в зеркало. Нет, не хочу. Мне очень хочется, чтобы она была живой. Ты должна понимать, что, возможно, она сознательно отказалась от тебя. Или ее нет в живых. Я понимаю, что отнимаю у тебя надежду. Но лучше не ждать какого-либо результата. Он вздохнул и тоже сел на землю напротив меня. Не знаю. Но я хочу верить в хорошее. В плохое всегда можно поверить, но позже. Кружку отставила и, вытащив из кармана яйцо, развернула. Вот этот птенец. В чем он виноват? Маму убили и съели. А он разве от этого меньше ждет ее обратно? Он неразумный. Если бы и вылупился, скорее всего, умер бы с голоду. Или его бы съели. Брат был слишком жесток, как мне кажется. Я все же попытаюсь дать ему шанс выжить. Посмотрела на него. Возможно, я смогу ему заменить мать. Попробуй, кто против? Нанеси заклинание сохранности, чтоб не разбить. И надо давать больше тепла. Принесем в палатку? Надо положить его куда-то, где точно оно будет в сохранности. Да, я подумаю об этом. Села поудобнее, сжала в ладонях яйцо и, приложившись головой к валуну, собралась подремать. Поспи. А я покараулю, мало ли. Сделаю еще охранный круг на всякий случай. Он что-то еще сказал, а я уже толком не расслышала, находясь на грани сна. В моих ладонях затрещала скорлупа. Птенец стремился появиться на свет, но сил было мало, и он, постучав и чуть надколов скорлупку, замер. Я взяла шпильку с волос, аккуратно подковырнула трещинку. Птенец снова начал стучать. Трещины на яйце стали расти. Я решила поделиться с ним силами и чуть по капле отдавая магию. Птенец усиленно пробивал себе путь в очень жесткой скорлупе, и я помогала ему, чем могла, ковыряясь со своей стороны. Еще немного усилий, и, наконец-то, отломился и выпал большой кусок. В щели появилась маленькая головка птенца. С острым клювом он внимательно рассматривал меня. Я попыталась разломить яйцо, чтобы точно высвободить птенца. Но края скорлупы были жесткими и острыми. Я порезалась, но все же достигла результата. На моей ладони сидел мокрый комок. Я хотела погладить малыша, протянула вторую руку. На одном из пальцев появилась капелька крови. Птенец, вытянув тонкую шею, внезапно клюнул и испачкался в моей крови. Но она впиталась в его клюв. Малыш встряхнулся и мгновенно вырос. На моей ладони уже почти не помещалась некрупная легкая птичка с разноцветными перьями. Ее яркий хохолок был похож на огонь из-за ярко-красного цвета. Крылья тоже были огненными, как часть хвостового оперения. Все остальное, словно золото с небольшими брызгами синего, зеленого и черного, тонкие и длинные лапки с острыми когтями, уходящие в пушистые штанишки и тельце. Весила она немного, я легко удерживала ее в руках. Птица с интересом разглядывала меня, а я ее, не понимая, что происходит. Хотя ведь это же сон. Возможно, мои мечты о фамильяре вот так проявляются в моих снах. Птичка так и сидела у меня на ладони. Я притянула ее ближе и прижала к себе. Она не сопротивлялась и, мне кажется, просто удобнее устроилась, засыпая. «Лоррейна, портал!» Рука Стрэнкокута тряхнула меня за плечо. «Да?» Я вскочила, по-прежнему прижимая руки к груди. Перед нами растягивалось зеркало перехода. Я подскочила к нему, оглянулась на брата. Он, затушив костер и подхватив котелок, подошел ближе. Я одной ногой шагнула в портал. Стрэнкокут взялся за мое плечо, вталкивая в него, и заскочил следом. «Что так долго?» Возмутился он, глядя на Алгага. «Артефакт одноразовый был. Это во-первых. А во-вторых, этот гад кинул в нас обездвиживающий порошок. Но вы же в порядке?» Алгаг рассматривал меня и брата. «Да, все, что надо, нашли. Давайте идти домой. Надо отдыхать, завтра наверняка будет некогда». Стрэнкокут подхватил меня под локоть и понял, что я не разжимаю руки. «Что там у тебя?» «Ничего». Я почему-то испугалась, что неведомое нечто под моими руками сейчас отнимут. «Покажи. Никто тебя ругать не собирается». Тюкс шагнул ближе и принюхался. «Вот». Я слегка приоткрыла руки, и пригревшаяся птичка возмущенно закликотала, лишившись тепла. «Да, всего чуть меньше суток, и ты с фамильяром», — хмыкнул Тиукс. «Фамильяр?» Я удивилась. «Да, идем. Вам и правда надо отдохнуть. До утра всего несколько часов, а мне еще надо разнести весть о продаже яиц». Аглак выглядел усталым. Он подошел ближе, взглянул на птичку, которую я снова прижала к себе. «Имя дать не забудь». Снова портал, и я в палатке. С трудом смогла разжать руки, усаживая птицу на стол. Служанки быстро раздели меня, одна из них нашла корзинку и, застелив ее мехом, поставила рядом с кроватью. Птица с интересом посмотрела, потом подлетела ближе и все же шагнула в корзину, усаживаясь внутри. «У меня свой фамильяр». С этой мыслью я и уснула.